Поэтому Серано отправился через всю залу к герцогу, все еще стоявшему неподвижно, как статуя, на одном месте и смотревшему на молодого генерала, не шевеля ни одним мускулом лица. «Наша работа в Бургасе окончена, господин герцог», — сказал Серано голосом, который выдавал его внутреннее волнение. «Более точный рапорт будет представлен завтра генеральному штабу войск». «Ваша рана еще не зажила, господин генерал. Это одно заставляет меня смотреть снисходительнее на ваш крайне неуместный доклад в залах Ее Величества». Герцог отвернулся, оставив генерала Серано, крепко стиснувшего зубы, и, не удостоив его поклоном, вышел из залы. Франциско оглянулся, не был ли кто свидетелем этой сцены. Он был один. Только Прим и Олоцага, приближаясь к двери из соседней гостиной, заметили, что герцог резко отвернулся от Серано и подошли к своему другу, бледному от бешенства. Серано взял руку Прима и крепко пожал ее. «Между ним и мной неладно», — пробормотал он. «Потише. Ты все еще не привык гладить таких медведей по шерсти, мой милый Франциско», — прошептал Олоцага. «Воздадим каждому должное. В таком случае его я должен наказать своею шпагою», — с раздражительностью воскликнул Серано и схватился за шпагу. «Ты знаешь, что мы всегда при тебе», — сказал Прим, поставивший себя на место друга, а потому не находивший ничего возразить против его гнева. «В случае дуэли ты можешь вполне рассчитывать на нас». «Если уж захочешь непременно сделать по-своему и не послушаешься моего совета», — добавил Олоцага. «Убирайся ты, проклятый дипломат, со своим хладнокровием и своей вежливостью», — горячился Серано. «Метко угадал, мой добрый, старый друг. Я действительно намереваюсь сделаться дипломатом. Так как я не могу со шпагой угнаться за вами, героями, то я попробую, не пойдет ли дело лучше с портфелем. Да-да, не смейтесь. Я уже совсем готов посвятить себя дипломатии». «Верю тебе, неженка, в тонких перчатках, дамский любимец», — шепнул Прим. «Мы же останемся верны нашему ремеслу». С этими словами он взял под руку Серано, теперь снова улыбнувшегося, и все три офицера гвардии пошли отыскивать своего друга Топеть. За сверкающим хересом и пенящимся шампанским проболтали они вместе с ним до самого утра. Глава 24. Красивый генерал. По поводу двойной свадьбы при испанском дворе один замечательный историк выражается о придворных интригах в следующих словах. Имя Людовика Филиппа было неразлучно связано со всеми свадебными интригами при испанском дворе. Его публично обвиняли в том, что он, зная прежнюю жизнь Франциско де Ассизи и считая его неспособным иметь наследников, нарочно устроил его брак с королевой, чтобы таким образом удержать испанский престол за своими внуками. Народ повсеместно разделял о принце это мнение французского короля, и впоследствии даже неоднократные разрешения от бремени королевы не разубедили его. Но если бы действительно такова была причина, по которой добрый гражданский король удовольствовался для своего сына Антона Монпансье принцессой и не женил его на королеве, то следовало бы из этого заключить, что он забыл о развращенности нравов, обычной в доме его бурбонских родственников. Поэтому мы не думаем, чтобы покойный Людовик Филипп когда-либо рассчитывал на неспособность принца Франциско и на добродетель невинной Изабеллы для доставления своим внукам испанского престола.